Арчи, шепчу, какой сегодня день? Дроид запеликал на бинаре, разбудив кошатину под боком. Так, значит, мне через 4 часа в космопорту быть надо. Час на сборы и 2 на дорогу, и того час в запасе. Хм, судя по впившейся в бедро аппетитной попке, я сказал это вслух. Как ее сюда пропустили вообще? Хотя, пов командира ТР-2, 41 бур, а моя голова, я уже и забыл, что значит пить с Кэпом. Как узнал, что он на Карусанте, сразу взял отгул. 2. Блин, надо было больше, а вечером на смену заступать, или без меня эти головоногие рукожопы там такого накрутят. И какой придурок этого хатта заказал убрать прямо в наших, блин, березках. Тупые наемницы, нет, чтобы подождать, пока он выйдет. Кэп им даже лекцию прочитал, пока они вырваться пытались. Хатт ржал, а Кэп, похоже, не понял, что все это всерьез. Но чтобы хатты куда-то летали сами, первый раз, говорят, такое было. Охраны этой хаттовской, правда, сбежалась, когда наемники первую партию положили. Ну, им, похоже, никто не рассказывал, что нельзя лезть на пьяного Ирка. Трахнет, что почти и получилось. Да и остромех у Кэпа ничуть не лучше. Интересная конструкция, покопаться бы в этом бешеном смеске бодигарда, берсерка и помощника. Я ему коды наши для связи внутрисистемной скинул, так он их за 1,5 секунды оттестил. Вот теперь кто Кэп у меня заменяет. Даже обидно, немного. Страшные вещи Кэп потом говорил, когда Хатт ушел, уполз. Жуткие и правильные. Всего не сказал, но посоветовал пройти обследование в подтверждение своих слов. Он много всего говорил. За половину того, что он говорил, мне нужно было его пристрелить на месте. Это просто жутко. А вот Денч поверил, сразу и безоговорочно. Искар, да и я верю, но для себя проверю. Не может все так закончиться, как Кэп рассказывает, как будто будущее видел, и прошлое. Ну, у меня допуски позволяют многое, проверю, только тихо. Главное, теперь чтобы голова болеть перестала. Фуф, о, минералочка, это кто ж мне ее принес, а вот этого я не помню. Здравствуйте, девушка. Девушка загадочно улыбнулась и вышла в ванную номера в березках, давая клону прийти в себя. Глупая улыбка сама расползлась на лице Бура. Зато не скучно, да, командир, прошептал в пустоту он. Конец пов. Примечание к части. Http. Вики. D0%, 9+++++++D0%, 8%, 0% B, 1%, 82%, 0% B. Интерлюдия в следующей главе. Кому чего непонятно, спрашивайте, критикуйте, уточняйте, пожалуйста. Но пока все. Приятного чтения. Билет в будущее. Есть вещи, о которых думать не особо сильно хочется, и те, о которых даже вспоминаешь шепотом, потому что было очень классно. Позвякивая пустым набором и первичных, и вторичных половых признаков клоновской тушки, я спокойно, с размеренностью ледокола, бороздил проход незнакомого космопорта. Немного смущало, что Манаан, планета целиком водная, и нахрена там понадобился жутко засекреченный гарнизон, без понятия. Но раз послали, надо отдать честь, сказать, есть и 3,14 сдавать в указанном в назначении направлении. Сзади иногда на пятки наезжал или от нифиг делать, или от того, что его самого пытались затоптать, мой веселый остромех Р4. И рожи ксеноморфные вокруг были хоть и жутковатые, но мне везде виделись улыбки. До очереди на посадку. Очень ненавязчивый хлопок по вещмешку и осторожное высказывание заставили мои брови под шлемом удивленно подпрыгнуть. Кэп, мы можем поговорить? Это недолго. Справа от меня к стойке регистрации обычного рейса до Танаба, с которого мне предстояло вылететь регулярным и единственным рейсом на Манаан, стоял клон в слегка потертой, но белой броне с капитанскими полосками и комплектом камы с наплечником, что я, в принципе, видел у регулеров очень редко. Итак, офицер, разговаривать официально не хочет, меня знает, представьтесь, командир, Н-11 Эрда, Кэп, пожалуйста, у нас мало времени, нуль, клон, мать его, нулевой серии, здесь, ХМ, в принципе, я так-то очень хотел с ними перетереть, но чтобы сами, повинуясь приглашающему жесту, отхожу от очереди за нулем и тут же получаю вызов по внутренней линии. Закрытые переговоры, значит, хорошо, правда, гарантий нет, что меня не пишут, что было бы логично после проверки, но хоть узнаю, что ему надо. Говори, киваю клону, внутренне напрягшись. Тебя видели, значок на шее. Кто дал? Приз зрительских симпатий. Если ты не Нарундал или не Кэлскирата, нам не о чем говорить, На этих словах мой визави резко расслабился, а я наоборот, напрягся еще больше. Глава клана Скирата недоступен. Здесь чип, прочитай по дороге. Только внимательно, он одноразовый, и удачи на Манане. Она нам всем понадобится. Не понял, а откуда он? Не напрягайся, Альфа-134. Назначение тоже клоны составляют, так что мы знаем многое. Прочитай, это в твоих интересах в первую очередь. 11.0 молча развернулся на месте и утопал, потерявшись в толпе буквально через пару метров, а я задумчиво буравил взглядом мелкий инфочип синего цвета в руке. Подзуживало, конечно, его прямо сейчас выкинуть к херам и забыть, но, опять на месте какие-то тайны, а я не могу понять, что происходит, и опять слишком мало данных для анализа. А у меня в руке золотой ключик от дверцы за старым холстом. Чувствую себя поленом в стране дураков. Ладно, по дороге почитаю. А хотя чего я, Арчи, подзываю своего штатного кулхацкера. Боевая задача – вскрыть, переписать, дешифровать, запомнить. Как будем одни, напомнить, содержимое показать. Дроид задорно пиликнул и всунул в себя флешку. Этот разберется. Не зря же я в него столько всего всунул, в том числе и верпинские многофункциональные программы. Текс, надо бы вернуться в очередь, а то почти все уже прошли. Перелет был непримечателен и не запомнился ничем, кроме скандальной парочки аквалишей, требовавших у стюарда дроида выпивку и что-то там из своих деликатесов. Не получилось у них получить деликатесов. Получилось получить в бубен. От джедая, летевшего по делам агрокорпуса в какие-то дальние ебеня. Огородники, звери. Пообещал себе не срать им в капусту. Он незамысловато приподнял за грудки их обоих и радикально опустил на палубу. Аквалиши, напоминавшие в тот момент прикольных синих антропоморфных паучков, чуток разозлились, а джедай молча включил сайбер. Вопросы, в свете синего гудящего лучика, как и, впрочем, пассажиры оптом, отпали и затихли. Хотел вмешаться, но было лень. Не мои проблемы, раз, и аквалиши, тащим-то, официально поддерживают КНС, это два, я поддерживаю похрен. Впрочем, напомнил он мне когда-то давненько промелькнувший в жизни эпизод с Нейтом. Прежде чем поднять уродцев и опустить их джедая вокруг рук появились испарения, которые я отчетливо увидел. Силу использовал, на самой кромке восприятия, буквально по контуру рук, но это видно. Встречу с Ариссу, попрошу что-нибудь дистанционное сделать, для чистоты эксперимента. Долгие 16 часов полета с перерывами на пожрачего в сухпайке, точнее, в туесок носовал заранее предусмотрительный чекушка, а Арчи, сохранил и пересадка. Правда, разрыв между полетами почти 5 часов, но это не мешает абсолютно. Все же есть в этом что-то такое, летать гражданским транспортом. В полете на меня, правда, косились, но это привычно. Выгляжу я очень необычно для стандартного клона, но из-за цвета брони не выделяюсь. Похож на мандалорца, мне же лучше. Хотя вот их, к слову, я пока не заметил ни одного. Итак, Арчи, я тебя просил напомнить, увивививавивавиву. Да срать, кидай на дыку. Спустя 5 минут, ах и них, еле оборвал себя на полуслове, очень уж громкое было высказывание на весь, почти опустевший, зал ожидания. В короткой, готовой инструкции к действию было секретной информации больше, чем в назначении. А главное, понял, почему Фет сказал, что этот прикольный зубик с чем-то вроде скандинавской фиху означает жизнь. Забывать стал или из-за невнимательности не провел аналогию. Это ж каменоанский. Только на их языке этот отдельно стоящий символ обозначает сложный полумистический термин в зависимости от контекста. Избавление. Пробовал я эту китайскую тарабарщину учить, пришлось как-то забивать. Никто же не думает, что я, будучи комбатом, только пил и команды раздавал. Нет, я еще и кругозоры свои расширял, пропадая в галаните часами, выискивая и подбирая простые и не очень варианты собственного исчезновения в безоблачные дали. А само послание, обезличенное, кстати, впечатляло. Меня ставили в известность, что у меня в голове есть биочип. Этот биочип контролирует мое поведение и рост. Этот биочип – причина, по которой я могу сдохнуть очень быстро. Мне предлагали прожить долгую жизнь по своему выбору и ставили в известность, что причина, по которой я могу все это сделать, кроется в доступе к лаборатории на месте моего назначения. А дальше – разберешься, гласила последняя строка сообщения. Как я это терпеть ненавижу? Быть пешкой в чьих-то играх, а приходится. Да я только за возможность растворить этот долбанный нарост готов был очень многое отдать, а уж за модернизацию тушки, тем более. Что ж там за исследовательский комплекс такой, если меня туда так настойчиво всунули? А как мне потом отблагодарить моих покровителей? Впрочем, если доступ будет, разберусь на месте. Но бесит, неимоверно. С другой, совершенно незнакомой мне стороны открылись клоны. Джанго был охотником за головами, элитой, мандалорцем. И те, кого он привел за собой, от него не отличались ничем, кроме принадлежности к кланам. Тут крылась самая страшная ловушка для любого клона в Вар. Семья, то, чего мы были лишены. А тут мне практически открытым текстом предлагают вступить в заговор внутри армии в период войны, намекают, что эта война имеет конец, и что-то тем, кто мне это послал, по результату ее окончания, известно. Ну чё, попадун, чего ты ожидал, что тут на целую галактику будет только один заговор ситхов против джедаев, коррумпированные сенаты грызня за бабки, и это все будет проходить в тени от непосвященных? Главный ресурс этой галактики, как и любого другого мира, разумные, за них и ведутся основные разборки и войны, за них, их территории, умы и расположение. Тот же Джаби им взять, перебить население на планете, и там тупо станет некому работать. Войска Вар высадились на планету по простой остаточной формуле: если лоялисты победят, есть варианты не слишком сбавлять обороты добычи минерала. Это КНС, получившаяся очень мощной, даже слишком мощной организацией, от разумных не зависит. Да и если проследить те миры, где шло вооруженное противостояние, они ведь шли там, где большая часть населения поддерживала одну сторону, а меньшая не могла или не хотела подчиняться. Да даже не имадианцы не все за политику, проводимую Дуку, ибо вредно для зарабатывания бабок. А тут мне открытым текстом говорят: ты жертвенная овца, есть шанс исправить все там, куда тебя послали. Думай, кому и как сказать спасибо. А есть ли шансы? Есть. Теперь есть. А потом я сидел и вспоминал свою безобразную истерику в каюте гордости и шоколадки. Не выдержал я позавчера и рассказал все, или почти все. Сказал, что видел будущее, и знаю, чем оно закончится. Поверил. Своим мышатам поверил. Тем, кого методично готовил в команду для побега. Тем, кому так лицемерно лгал и буду лгать. Просто потому, что устал все это носить в себе, принимать решения и бояться. А Денч ни секунды не сомневался и сразу сказал: «Я с тобой». У него появился смысл жить. Надлом не исчез и не исчезнет. Он зарастет, просто теперь, быстрее. Надеюсь на скоросбуром. Тут только время покажет. Только время. Вау. Да я ж на посадку опаздываю. Опять. Да что ж такое. Транспорт до системы пиршек, и как конечный пункт, Манаана, курортный, как выяснилось, планеты, был ничем иным, как круизным лайнером класса люкс. И все бы хорошо, но я в какой-то момент даже обрадовался, что был в доспехе. Вид угрюмого наемника, летевшего на целебные воды с гарантией, отпугивал старых кошелок, любивших поболтать про все на свете. На выходе комфортабельного корабля меня встретила рыбина с брылями и двумя ноздрями в форме местной СБ. Надо сказать, что эта помесь ската и краба с бледно-зеленой кожей в крапинку отличалась наличием бластера незнакомой модели, болтавшимся в напоясной кобуре, и целенаправленно двинулась ко мне, как только увидела. Или все-таки он, хрен их поймешь. Но голос и безупречный бейсик выдавал в существе все же что-то женское. Добро пожаловать на Манаан, командир. Могу я увидеть ваше предписание и приказ? Молча скинул этому существу информацию о назначении на Датапад. Хорошо, мы вас ждали. Пройдемте. Оно не представилось. Хамство или традиции, для курортной планеты нетипично. Забавной формы батискаф на четыре места снаружи напоминал очень головастого дельфина с горбинкой эхолота на носу и цельной прозрачной крышкой пузыря кабины. Спускались мы довольно долго, часа четыре, не меньше, хотя субмаринка была достаточно резвой. Не скажу точно, но узлов 60 она определенно развивала. Видимо, что-то с кавитацией связанное, но только на принципах энергополи. Все время мое сопровождающее было предельно немногословно. Я даже подремать успел основательно. Но вот мы спустились на глубину, где свет отсутствовал по определению, и стали замедляться. В шлюзе мне слегка заложило уши, когда капсуль головы нашего флиппера всплыл почти без брызг и откинулся назад. Да, хрен сбежишь, если что. Отступать-то некуда, а для местных, я смотрю, это вообще не проблема. Ишь, как из воды выпрыгнули. Двое, видимо, нас сопровождали. Трап опустился к правому крылу дельфинчика, и я, не видя никаких преград или комитета по встрече, молча двинулся в сторону единственной двери, видневшейся сразу за кнехтами. тем более хотелось позлить это молчаливое существо, что вопреки безопасности оставил за спиной. Как вскоре выяснилось, интуитивно я сделал правильно, иначе меня бы не признали, но на тот момент все выглядело лично для меня несколько иначе. Створки гермодвери, представляющие собой лютую асимметричную смесь акульей пасти и рыбьего рта, отъехали в сторону, выпуская меня в прозрачный стеклянный коридор, в котором я чуть не поскользнулся, предательски осев на пол. Хвала богам, только с шага сбился, дожидаясь сопровождающего. Впечатленный, командир, да, определенно, осипшим внезапно голосом только и смог ответить. Суки. Насколько хватало глаз, за стеклянным потолком тянулись здоровые блины с колбами, в котором плавали зародыши или уже почти сформированные тела. Я, кажется, брежу или меня похитили и вернули на камина. Это ж центр по выращиванию клонов. Вокруг входного туннеля, в толще воды камня, располагалась гигантская ферма. «Впечатляет?» — опять спросил незнакомый голос снизу. Я даже не заметил, как остановился и стал неприлично таращиться на капсулы с нерожденными разумными. Мы, конечно, предполагали, что нам пришлют хорошего специалиста, но вы, добро пожаловать, советник. Что? Я оторвался от рассматривания фермы и повернулся к говорившему, низенькому сгорбленному существу той же породы, что и мое сопровождающее. Блин, меня похоже с кем-то спутали. Командир Кэп, для прохождения службы прибыл. Отчеканиваю солдафоном. А что, не знаешь, как себя вести, включая устав? Оставьте эти солдатские шуточки, командир. Уж советник главнокомандующего может себе такое позволить, почти скривился этот, доктор, похожий на мясника в буром фартуке-комбинезоне. Кстати, мимика у них довольно выразительная, но непривычная. Ах ты, един допуск, его не ликвидировали в той суете и после. Это многое объясняет и добавляет вопросов. В первую очередь, почему? Ну да ладно, значит, для этих типов я птичка высокая, и сейчас мне очень выгодно, чтобы меня таковым считали как можно дольше. Видя мои зависания, Силкат Манаанец продолжил. Можете называть меня доктор Фы. У нас много работы, командир. Я так понимаю, вам известно, зачем вы здесь? Нет, сэр, только в общих чертах. Мне сказали, что меня введут в курс задачи уже на месте. Ну что ж, пойдемте. Налюбоваться на наше хозяйство времени у вас будет достаточно. И мы двинулись по коридору в составе уже из трех разумных. В первую очередь, нас интересует матрица личности для будущих защитников республики. Ее мы снимем с вас уже сегодня, а в дальнейшем вы просто подготовите первую партию инструкторов для будущего воинства. Нам надо, чтобы вы полностью воссоздали условия вашей родины, и сделать так, чтобы подрастающее поколение было уверено, что находится на камине. Простите, доктор, но зачем? Секретность, молодой человек, секретность. Насколько мне известно, подобных центров не один, и все они кого-нибудь готовят. А камина проще оборонять в случае нападения, к тому же потребности в солдатах только растут, и мы не можем пренебрегать возможностями, которые дают наши, хе-е, друзья. Сами каминоанцы, их здесь нет, поэтому и мы не собираемся контактировать с подрастающими клонами. Это ваша задача. Планета Корусант, складской сектор, время неизвестно. Теладуун, Никтуса Минора, Теладуун. Тень. Собеседник кошкочеловечки был покрыт странного и оттого жуткого вида броней. Что удалось выяснить? Пока только вошла в контакт, мускулатура развита стандартно, с перекосом в статические упражнения, характерные для этого вида. От оригинала отличается мало, судя по описанию. Мыслит нестандартно, реакции завышены, характер не удалось раскрыть полностью. Прошу разрешения на повторный контакт. Хорошо, Тень, делай то, что считаешь нужным. Благодарю, Никтуса Минора, во славу Генахарадан. На неприкрытую лесть этот разумный просто отключился, впрочем, как всегда. Далуда Кьорити была стара по меркам своего народа, и также безумно предана тем, кто ее взрастил и выпистывал. Ну, что же, ее девочки многое рассказывают о новых игрушках Сената, благо, возможности теперь позволяют. А заинтересовавшие ее истинных хозяев экземпляры надо просто проконтролировать лично. В конце концов, работая на самую жуткую гильдию убийц, чей возраст был сопоставим с возрастом республики, учишься многому, а уж опыта ей было не занимать. Барвар Березки примерно то же время. Планета Корусант. Скар, я проверил то, о чем он говорил. Часть совпадает. Еще часть просто не случилась, но судя по оперативным сводкам с самого верха. В общем, вот, смотри, Бур, ты чё, охренел? Это ж сверхсекретные сводки. Да нас обоих за такое. Спокойно, я был осторожен. Читай. Знаешь, я бы выразился, как Кэп любит, но у меня просто слов нет. Спустя минуту отозвался штурмовик и залпом влил в себя содержимое стакана. Что делать будем? Что делать? Что делать? Я откуда знаю, что делать? Ждем Кэпа и стараемся не сдохнуть. Дэнча уже перевели? Нет. Я поговорю с Зауром. Пусть напряжется через джедайку. С ней самой что делать будем? Ничего, брат. Но на всякий случай надо всех наших стащить обратно в корпус. Когда это начнется, я хочу иметь за спиной тех, кому верю и кто не предаст. Это если Кэп нас сам не прибьет раньше. Пойми, мне просто не нравится, что у этих сволочей такие широкие возможности сейчас, и это не изменится. Хорошо, брат, я тебя понял. Работаем, работаем. Вот так. Под звон бокалов двух клонов не серии, а но с принадлежностью к ним, рождалось серьезное движение внутри самой ВАР. Примечание к части. Понимаю, что несколько сумбурно местами, но со временем все раскроется. Но пока все. Приятного чтения. Проды постараюсь теперь не задерживать. Карасик в соусе. Йо-о-о-о. Мамма мия тащима за бысом и муча. Добейте меня кто-нибудь. О-о-о-о. Сил осталось только скулить. Это больно. Нет, не так, это очень больно. Автоаптечка не срабатывает, и не потому, что там уже срабатывать нечему. Наоборот, она полная и задорно мигает, сигнализирует мне, что организм здоров. Слезящиеся глаза отыскивают таймер в уголке шлема. Еще сутки, и не уснуть ведь даже. А-а-а-а. Да чтоб тебя, о-о-о-о. Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. А-а-а-а-а-а-а-а. Если не сойду с ума от боли, потом будет все равно на все. Мать твою. Хорошо, что руку с капельницами додумался привязать. А нет, голова. Бля-бля-бля. Темнота. За неделю до. Подготовка к снятию личностной матрицы затянулась на целые сутки. Не потому, что было что-то не готово. Просто я был не готов и правильно сделал, что тормознул спешащих силкатов, попросив методики почитать. Странно, что мне дали неограниченный доступ к самой лаборатории, хотя это как раз и не странно. Они на полном серьезе считали, что справятся с любой задачей сами, без советов со стороны, вникнув в методики очень поверхностно. Или наоборот, считая, что им дали на пробу что-то повсеместно распространенное настолько, что каждая ГИСКа должна была знать то, что прописано в инструкциях. Оказалось, что это ни хрена не так, как минимум для меня лично. Во-первых, личностная матрица — это нифига не матрица личности. Нет, безусловно, то, что приобрели силкаты, позволяло переписывать все, вплоть до воспоминаний, создавая тем самым полный дубликат разумного, но тут была деталь. Процесс этот длился почти месяц, в течение которого оба тела лежали в искусственной коме, или что-то около того, поскольку тот, с кого переписывалось содержание мозга, находился ограниченно в сознании. Проблемой было то, что после таковой операции, тело донора независимо от вида и его живучести умирало в течение от месяца до года. Необратимые изменения клеток мозга. Так что этот вариант пришлось отбросить за ненадобностью персонально для себя. Во-вторых, при съемке личностной матрицы реципиент должен быть в сознании и думать по определенному алгоритму. Каменоланцам не заплатили за предварительные настройки, поэтому оборудование, отданное ими в долгосрочную аренду, не позволяло делать таких операций по умолчанию, то есть без подгона под конкретного разумного это было технически неисполнимо в плане брака продукции. Впрочем, техрегламентом они поделились, как и образцом для ФЕТТа. А я не ФЕТТ, там был список из 1500 вводных, которые должны были быть настроены оператором вручную после сканирования мозга, чего в принципе никто делать не собирался. Доктор Фы решил, что сам справится. И это не самоуверенность, а именно особенность мышления этого вида. Ну и в-третьих, хитрожопый я затребовал материалы для оптимизации алгоритма клонов серии КТ, которых и планировали ускоренно производить на Манане, отдавая на откуп Камина серию КК и пилотов с техниками. Все же обучающие комплексы каминованцев отличались от местных куцых огромным количеством программ и серверов. Здесь же все было иначе, хоть и похоже. И если с Камина выпускались, переводя на привычные реалии, полноценные выпускники института, то тут был техникум. Какой мудак порезал программу обучения, не знаю, но имею подозрение, что это был слоненок Палпатин. А дальше я вооружился галанетом, словарями и сутки прорывался сквозь терминологию и техдокументацию, одновременно строя алгоритм матрицы для будущих войск ВАР и отчаянно пытаясь вникнуть в возможности улучшения клоновских тел. Спустя пару суток и сломанных мозгов додумался запросить справочную информацию по препаратам, исправляющим дефект готовых партий, потом полез уже от безысходности в список протоколов производства сывороток и нашел те самые протоколы, чей буквенно-цифровой код впился мне в память и был в том самом послании на инфочипе, который дал мне Н-11. Почему не припряг Арчи? Его не пустили. Мой остромех был вынужден остаться в транспортном отсеке подводного сооружения и от безделья пытался взломать все, до чего дотягивался клешнями. Впрочем, там и взламывать было нечего, как и чинить. Итак, у меня появился шанс синтезировать сыворотку для рассасывания чипа контроллера в голове и геномодулятор, или мутаген, для изменения структуры своего генокода в сторону увеличения длины теломера и исправления цепочки адацтацет. БРРБРБР, стоп, фу, плохая генетика, место, лежать. Чувствую, надо устав почитать и поотжиматься для профилактики перебора умных слов в мозге черепа головы. Хе-хе, а еще я заметил общее улучшение самочувствия. На вопрос, с чего бы, пришлось лезть в справочники экстранета Манана. И тут меня вштырило. Да тут буквально все дышало здоровьем. Основной ценностью планеты была некая субстанция, кольта. Аналог бакты, но с нюансами. Если бакта была биологически активным мутагеном, который структурировал клетки, заставляя их делиться взрывным темпом, заживляя тем самым раны, причем у разных разумных с разной скоростью, то кольта было достаточно забавным веществом неизвестной этимологии. Вещество заживляло все и у всех одинаково долго, независимо от кошмарности ран, лишь бы пациент был жив. Забавность его была в том, что оно не поддавалось исследованию. Как электрон, который ведет себя и как волна, и как частица, и если всякой фигней его облучать, используя эффект наблюдателя, то он свои свойства волны внезапно теряет. Вот и сколь-то такая же фигня, шмякнул фигню под микроскоп, витаминная жижа. Убрал в сторону, чуть ли не наномашина, мистика. А еще кольта повышала уровень мидихлориан в крови на период лечения. Не намного, но факт. Хотя силкаты об этом не распространялись, и, несмотря на это, среди постоянных покупателей у них был медкорпус джедаев. Но это я выяснил уже случайно. Доктор Фэй обмолвился, возвращаясь к личностной матрице. Это по сути способ мышления, методика принятия решений. И на моем месте мог бы в принципе оказаться любой более-менее опытный клон или разумный, если бы этого разумного клонировали. Для подобной процедуры требовался фетт, а поскольку его не было, а скопировать эту матрицу было технически невозможно, пришли к Соломонову решению притащить самого крутого клона. Польщен, конечно, но увидев список других кандидатов, заржал в голосину. Заур, Альфа, Скар и я. Причем я победил в номинации, освободился первым. Но самое важное, мне дали доступ к лаборатории. Подойти к бидону огромной машины синтезатора и набрать пару команд на производство определенных веществ – лично мне ничего не стоило. Более того, официально купил то, что эта машинка произвела, как частное лицо для улучшения функционирования продукции. Итогом оказалось 1,5 килограмма забавного оранжевого порошка или 150 тысяч доз, чья функция была дать команду чипу на растворение, которое происходило в течение 1,5 лет, но отключало его сразу, и 50 капсул для инъектора с мутагеном продления жизни. 51. И то, и другое лежало в моей сиське и ожидало отправки в Березки ближайшим почтовым рейсом, как только я свалю отсюда. Нет, себе я сделал жидкий отключатор чипа сразу. Почему силкатам было все равно? Это было заметно, они нацисты. Умные, продуманные нацисты, которым было решительно наплевать на все происходящее вне их родной системы, если это не касалось их напрямую. Впрочем, для населения всех водных миров, на примере в том числе и каменоанцев, эта тенденция прослеживалась очень четко. Но вот день Х настал, и четверо силкатов, среди которых только Фы мне и представился, потащили меня в камеру лежак в лаборатории, где можно и нужно было снять личностную матрицу с моей многострадальной черепушки. Укол седатика, и я в кресле. На морду опускается давно забытая маска, и я проваливаюсь в какофонию звуков и цвета музыки, провоцирующих мой мозг работать с определенной частотой, выдавая на датчики нужную информацию. Началось. Чего они там булькают? Лаборатория выращивания клонов. Манаан. То же время. Поразительно, Фы, только посмотри на показатели активности. Нам обязательно нужно исследовать этот феномен у готовых клонов. Его мозг уже загружен информацией, как будто он прожил полноценную жизнь. Думаю, надо скопировать весь эмпирический опыт, с годовалого возраста включительно. Согласен с вами, коллега. Запускайте протокол. Нам в будущем эта информация пригодится для экспериментов. ХМ, я ожидал, что это будет болезненно или дольше, но нет. Уже сутки я спокойно отдыхаю, валяюсь и ем у себя в комнате, ожидая побочек после 16-часового воздействия на мозги. Кроме легкой рассеянности их нет, так что можно спокойно заняться. А чем? Трое суток уйдет на обработку данных, еще через неделю созреют первые клоны, которых мне нужно будет подготовить, давая им КМБ и ОФП. Если после этого часть из них спокойно погоняют в пополнении, и они покажут хорошие результаты, методика будет утверждена, и сюда подъедут уже другие инструкторы на постоянной основе. Мне нужно будет проконтролировать только первую партию в 150 юнитов, рота, а заодно и проследить, как усваивается материал, как влияет ускоренный рост на физические данные и обучаемость. К тому же я подготовился к модернизации собственной тушки, и если силкаты так инстинктивно практически чинопоклонничают, то неудивительно, что мне просто молча выдавали все на уровне лаборантов по первому требованию. Надо, значит, надо. Впрочем, что еще жители Манаана получили с камина и почему так уверенно действуют, так и не понял. ХМ, а ведь у меня есть капсула с мутагеном, и куча времени. А не вколоть ли ее прямо сейчас? Сомневаюсь, что это слишком опасно. Решено. Где тут у меня инъектор валялся с полевой аптечкой? Да, ну, как говорится, с Богом. Инъектор со вставленной капсулой мутагена пшикнул, вгоняя раствор в шею. Ай, так, теперь надо выпить коктейль из отключателя чипа и капельницы витаминные поставить. Нет, пожалуй, отключатель на потом оставлю. Мало ли, перестройка займет пару суток. А не привязать ли мне капельницы вместе с рукой к кушетке? А то по старой доброй памяти все мутации сопровождаются неприятными дрыганиями конечностей. Действие начнется в течение получаса. Значит, время есть. ХМ. Что-то мне уже слегка поплохело. Ау, так, быстро, капельницу. Есть, теперь дверь заблокировать. Блин, куда ее повесить? Может, просто на стену? Да, где пластырь-лента? Ага, вот она, ай, блин. Фух, теперь лечь и зафиксировать руку. Ауч, так, теперь лечь и расслабиться. Блин, мышечный релаксант-то я вколоть забыл. Ну ладно, уже не дотянусь. Значит, будут судороги. Или дотянусь, ай, дотягиваюсь. Интересно, армейский противошок с такой же функцией подойдет? Блин, ауч, а это болезненно. Так, пшикнуть в шею. Ва-а-а, что ж так больно-то? Ну ничего, сейчас полегчает. А, да, теперь шлем надеть. Тут не медкомплекс, будем мониторить свое состояние. Так, судя по протоколу, эта фигня безопасна, но болезненно. То есть в теории сдохнуть я не должен. Ай, такое ощущение, как будто от самых костей и кишок кислота по организму разливается. И жарко, и холодно, и больно. В основном больно. Колит, давит, ноет, режет, тянет и рвет. Каждую, мать ее, клеточку. Пока незаметно и лишь местами, но чувствую, это сейчас только первые ласточки. Ёкткарный бабай, да что ж так оно, а-а-а, неприятно-то. Ой, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Примерно то же время очередное собрание политиков республики протекало хоть и в нервной, но вполне обычной для последнего времени обстановке. Многочасовые обсуждения несущественных на общем фоне войны проблем, попытки проталкивания удобных определенным разумным законов, лицемерие и полуправда. Обычный день для верховного канцлера, с упоением, никак не выражающимся на лице, вглядывающегося в мерзкие лица продажных политиканов, доведших республику до такого удобного для него состояния. Это первые его годы в политике были непосильной работой над общественным имиджем, связями и переманиванием разумных на свою сторону. Сейчас же он мог просто прослушать жалкую речь очередного зазнайки и парочкой предложения изменить всю суть сказанного в удобную для него сторону. Подобное умение было как нельзя кстати посредине его маленькой марионеточной войны. Но просто манипуляциями не зайдешь так далеко, как планировал Палпатин. Его план был слишком обширен для воплощения в жизнь такими мелочными действиями. Необходимо нечто большее. И это большее у канцлера было, великолепно отточенное ораторское искусство. Друзья, голос Палпатина сразу же пресек все перешептывания в Великой Палате Созыва. В данный момент наша доблестная армия сражается по всей галактике с врагом, угрожающим самому существованию республики. Клоны вместе с уважаемыми генералами изо всех сил стараются уничтожить силы конфедерации. Недавняя операция над Джабиями является ярчайшим показателем профессионализма Великой Армии Республики. Но даже учитывая это, мы все знаем, что не везде она одерживает столь яркие и решительные победы. Вина ли это армии? Можно сказать, что не в каждом секторе есть столь умелые командиры, что неудачи порой случаются даже у лучших, но я вам скажу, ни в коем разе. Голос канцлера на этом моменте приобрел стальные нотки. Это мы, своей нерешительностью и трусостью оттягиваем победу. В столь непростое для республики время мы должны сплотиться ради всеобщего будущего. Я, верховный канцлер Галактической Республики, выношу на голосование вопрос об увеличении расходов на нужды Великой Армии Республики на 200 триллионов кредитов. Помните, появится ли боевой дроид на пороге вашего дома, зависит только от вашего в данный момент выбора. Проснулся я в ванной, очень напоминающей Бакту. Что-то явно пошло не так, ау. А это что? Примечание к части. Фух, вроде все, что хотел, в главу впихнул. Мне она не нравится, а чем, не пойму. Надеюсь, не разочаровал. Приятного чтения. Не все то золото, что, мерзковатое на самом деле ощущение, когда вот так вот лежишь в чем-то среднем между клейстером и гелевой смазкой и смотришь на свою тушку, а там, нет, то, что тушка именно моя и никуда не делась, да и я сам из нее никуда не делся, как бы угадывалось по стоящему в углу лаборатории на зарядке Арчибальду, моему астромеху, ну и, пожалуй, отсутствием других тушек, аналогичных моей. Внимание привлек шрам на пузе, оставленный мне на долгую память Зауром еще на Риши. Он отслоился вместе с кожей и торчал с одной стороны, ближе к пупку, колыхаясь при каждом моем движении. В первый раз за эту жизнь, борясь с омерзением, нащупал кожицу и потянул. Шрам слез как наклеенный. Под ним обнаружилась абсолютно здоровая кожа. Ну, насколько вообще позволяло зрение. Хм, а и оно стало лучше, контрастней. Я даже отсюда вижу неровности на конусе шапки моего астромеха. Кажется, мои шевеления не прошли незамеченными ни для него, ни для подключенной к моей многострадальной тушке аппаратуры. Пискнуло оно одновременно. Я имею в виду астромеха и отъехавшую дверь, впустившую в мое обиталище доктора Фы собственной персоной. А, вы очнулись, советник. А мы уже думали, что вы испортились после переноса матрицы. В смысле, испортился? Я что, помидор на овощебазе? Или как понять, испортился, сволочь, придушу. Кажется, что-то такое у меня во взгляде мелькнуло, и доктор затараторил, уткнувшись в одно мановение возникший в руках планшет. Жизненные показатели в норме, кризис миновал. Полный список мутаций вашего тела загружен в вашего металлического помощника. Рекомендую после ознакомления с ним почистить дроиду память. Как вы себя чувствуете? Прислушался к себе и с удивлением обнаружил: хорошо только вот, жрать хочу, очень, прекрасно, брызнул руками доктор, убирая планшет в нагрудную сумку под фартук вивисектора. Сейчас вам все принесут, а после этого осмотр. И раз уж нам пришлось впустить в комплекс вашего астродроида, вся ответственность за него лежит теперь на вас. Я кивнул и опустился обратно в жижу. Ну, что ж, пока до зеркала не доберусь, выводы делать рано, а без специалиста понять то, что загрузили в мой личный мусоросборник на ножках, думаю, будет не очень просто. Потом гляну. Первичная инвентаризация тела методом ощупывания, кроме щекотки, принесла недоумение. Вроде все на месте, только, как бы так помягче. Кажется, у меня писька больше стала. КХМ, да. Тем временем Арчи не затыкался ни на минуту, оглашая небольшую комнатушку с мягким, бирюзовым светом от потолочных панелей и небольшим боксом оборудования со стеклянной прозрачной ванной клейстера своим разнотональным пиликаньем. Из его сплошного потока мне стало известно, что а. мой астромех идиот, б. идиот не меньше. Эта соковыжималка с ЧПУ вместо думалки в целях охраны моего здоровья вшил мне в подоспеха программу «Индикатор», которая регулярно, находясь в радиусе действия дроидовского передатчика, оповещала Арчи о моем самочувствии. Поэтому когда я отрубился, а сделал я это с чудовищными показателями пульса и зашкаливающим давлением, астромех не придумал ничего лучше, чем врубить на базе тревогу затопления. Учитывая, что там нет сетевого подключения, единственное, что он мог, Пока все бегали и разбирались, а бегать пришлось очень дофига, оказывается, кому, Арчи тупо поехал на пилинг моего сигнала, а когда доехал, поднял уже другую тревогу, возле моей тушки, засранец, набежали и без того злые силкаты, но увидев меня, вибрирующего на кушетке, просто и незамысловато раздели и сунули в мидбокс с кольта. Арчи пытались отключить, но после демонстрации вшитого в обшивку бластера и осколочной гранаты, передумали. Наверное, подумали, что это пароварка с манипуляторами, бодигард. А что, мне по статусу вроде как положено. Вот и отстали. Я вот теперь не знаю, смеяться или плакать. Самое странное, что в голову затесалась мысль, с чего это я вообще ему такой характер вшил. Вообще, странно. Думать стало легче, спокойнее как-то в целом. А если вспомнить, что я творил накануне, даже стыд слегка шевельнулся где-то на кладбище давно похороненных свойств характера.